священная гора Самайпата и тайны происхождения инков. Они явились ниоткуда. За пару десятилетий они завоевали многие соседние страны. Их империя вытянулась вдоль Анд на 4000 километров. Она простерлась от Эквадора до Чили. В канун вторжения испанцев в 1532 году в империи инков проживало свыше 12 миллионов человек, говоривших как минимум на 20 языках и принадлежавших к сотне различных племен и общин. В этом многообразии культур сами инки составляли крохотное меньшинство. Численность инкской знати, состоявшей из потомков легендарного основателя династии Манка-Капака, составляла от 3 до 4 тысяч человек. Политическим, религиозным и культурным центром империи инков являлся город Куско, лежавший высоко в горах. Здесь пребывал правитель державы, и находилось главное святилище — храм Солнца. Управление страной было строго организовано. От каждого подданного требовалась абсолютная покорность. Такого понятия, как личная свобода, не существовало. Все жители страны работали на строительстве городов и дорог, террас и каналов. В стране инков была проложена разветвленная сеть транспортных путей общей протяженностью до 40 тысяч километров. Это позволяло с помощью гонцов очень быстро передавать важные указы из столицы в самые отдаленные уголки страны. Скорость передачи информации достигала 240 километров в день. Да и скорость перевозки товаров была такой же высокой. Так что жители Куска, пребывая вдали от моря, могли лакомиться свежей рыбой, которую днем ранее выловили на побережье. У инков не было письменности, зато они изобрели хитроумную систему хранения информации в виде кипу, шнурков с завязанными на них узелками. Эти узелки и расцветка шнурков были своего рода кодом, сокращенной записью количества населения, мер собранного урожая, изобретений и памятных событий. Подобная система узелков, как и современная система обработки текстов, позволяла в любой момент вызвать нужную информацию. Итак, империя была полна противоречий. Люди, ее создавшие, умели строить огромные крепости, но не знали, что такое колесо. Они жили среди гор, но даже там, на высоте 4000 метров, научились возделывать поля. Они были неграмотны, но без труда управляли племенами, что покорились им. 100 лет их правления кончились фарсом. Могучую державу, легко подавлявшую любые мятежи, завоевал отряд из 110 пехотинцев и 67 конных испанских воинов. Империя инков канула в небытие. На протяжении столетий европейцы мало что знали об истории этого народа, и уж тем более о его предшественниках. А ведь когда-то на территории Перу существовали другие державы и жили другие народы. Достижения инков лишь увенчали длительную историю андской цивилизации, насчитывающую не 1000 лет. Лишь постепенно ученым открывается прошлое. Происхождение инков неопределенно, сказано в археологическом словаре, выпущенном в конце минувшего века. Исследования, проводимые на севере Боливии, заставляют по-новому взглянуть на становление одной из великих культур Древней Америки. Боливия. На западе нависают кручи Анд. На востоке расстилается амазонская низменность. Между ними застыла гора Самайпата, словно кит, выброшенный на берег. Склон ее испещрен странными рытвинами, выдолбленными в песчанике. Что тут было? Древняя обсерватория? Крепость, принявшая последних инков? Или забытый храм? С недавних пор эта гора стала местом работы археологов. Похоже, что она, отмечает немецкий исследователь Альберт Майерс, была одним из важнейших святилищ в Андах. Раскопки, начавшиеся здесь в 92-м году прошлого века, позволили в общих чертах восстановить историю Самайпаты. На южном склоне горы, прямо в камне, руками людей вытесаны сиденья, ступени и культовая платформа. Эти детали рельефа появились еще в первом тысячелетии до нашей эры. Вероятно, именно тогда племена, населявшие область Амазонии, начали совершать паломничество к этой горе, где проводились ритуальные церемонии или устраивались народные собрания. В реальность подобных андских вече заставляет верить удивительная акустика, позволявшая хорошо слышать и речи предводителей, и ропот соплеменников. В 1000-1300 годах нашей эры склоны Самайпаты покрываются геометрическими фигурами. Как полагают археологи, первые каменные гравюры были оставлены индейцами, которые переселялись сюда, в высокогорье, из бассейна Амазонки. Возможно, во времена неведомых нам ритуалов эти рисунки кропили напитками и даже кровью. В Америке не найдено никаких параллелей этому святилищу, что породило различные спекуляции о его происхождении. По одной из версий, здесь располагался храм, возведенный в честь ягуара и змеи. По мнению археологов, древние художники, менявшие облик этой горы, пребывали под ощутимым влиянием культуры Тиауанака 540-900 года нашей эры. Что неудивительно, ведь один из крупнейших городов Древней Америки, Тиауанака, лежал там же, в боливийских Андах, близ озера Титикака, на высоте 4000 метров над уровнем моря. Влияние этой культуры простиралось от Перу на север до пустыни Атакама на юге. К слову, по легендам инков, их родиной были именно окрестности озера Титикака. В это же время, около 1000 года нашей эры, приходит в упадок еще одна крупная культура — уари, охватывавшая значительную часть Перу от севера страны до района Куско, будущей столицы империи инков. Впоследствии инки переняли многие принципы управления страной, которые использовались их предшественниками. Итак, с падением Тиуанака и уари на всей территории Боливии и Перу наступает длительный период раздробленности. Развиваются, соперничают друг с другом различные региональные культуры, пока верх над своими соседями не берут инки. Прошли столетия. С воцарением инков священная гора подверглась решительной переделке. Как принято во все времена, новые властители постарались тщательно исказить древние ритуальные памятники, лишая их магической силы. Инки также прорубили в скале ниши, в коих поместили изображения своих богов и мумии предков. Здесь же, на высоте 1950 метров над уровнем моря, вырос целый комплекс построек, занимавший 40 гектаров. Крепость, как его назвали пришедшие сюда испанцы. Радиоуглеродный анализ показал, что здешние постройки были сооружены около 1260 года нашей эры. Таким образом, инки пришли сюда на 200 лет раньше, чем считалось до сих пор. По мнению Майерса, Боливию, несомненно, можно отнести к прародине инков, а означенный период истории назвать эпохой формирования цивилизации инков. В окрестных горах Самайпата сошлись два мира, две культуры. Здесь жили носители древней государственности, горцы, а также народы равнины, презренные варвары, как именовали их инки, возможно, вслед за своими предшественниками. К сожалению, до сих пор археологи почти не обращают внимания на историю народов, населявших амазонскую низменность. Мало знают об их влиянии на культуру андских народов. Подлинная картина отношений, связывавших и разделявших эти два мира, еще не вполне ясна. Вот почему плодотворными представляются раскопки в пограничных районах империи инков. Они помогут восстановить жизнь местных племен в канун возникновения империи и, может быть, позволят понять, каким образом небольшой народец за считанные десятилетия сумел покорить обширную часть Южной Америки. Археологам 21 века во многом еще предстоит открыть древнюю историю этого континента.